Глава 5. Лесостепь. Интересно все-таки устроена жизнь. Я пережил 3 войны, чертову гору генеральных и первых секретарей и даже нескольких президентов. Навидался всякого, но не утратил способности удивляться и радоваться даже незначительным, казалось бы, мелочам. Робким, еле заметным лучам восходящего солнца, причудливым узором инея на траве, что пропадали уже к завтраку, даже сонным осенним мухом. Наверное, поэтому и довелось мне пожить дальше, пусть и так неожиданно, то деля тело с древнерусским князем, то вот как сейчас, наблюдая за подворьем, как будто сидя на крыше княжьего терема. Вчерашний разговор крепко засел в памяти и в моей, и во Всеславовой, и у каждого, кто был за столом, надо думать. Но сомнений ни в одном из сказанных слов не было. Была лишь знакомая, железобетонная, твердая уверенность в том, что все задуманное было верным и правильным. Оставалось только достичь поставленных целей. На ступенях лестницы всхода сидели бок о бок, неслышно о чем-то переговариваясь, рысь с байгаром. Чуть поодаль, возле костерка, расположился десяток половцев. 7 спали в повалку на каких-то шерстяных подстилках цвета старой грязи, 3 бдили, поглядывая, чтобы дымок костра не особо тянуло к окнам. Один из них еле слышно выводил какой-то протяжный бесконечный напев. Со стороны кухни тянуло чем-то съестным, вроде разваристой каши с желтым, как сыр, коровьим маслом. На крыльцо вышла боком давешняя корова Маланья, держа закрытый котел. За ней следом показалась Домна с 2 парившими на утреннем морозце корчашками в руках. Вручила их с вежливым, но сдержанным поклоном главам конкурирующих спецслужб. Зябко поежилась и зашла обратно в сени. Воеводы грели руки о горячие глиняные бока посуды, с отеческой благостностью и миролюбием глядя, как толстуха щедро шлепает черпаком в миске половецкого десятка густую кашу. Руки тянули все, проспать завтрак, видимо, считалось позорной глупостью в любой из армии каждого из времен. Картинка была настолько мирной и умильной, что когда пространство снова закружило меня в водоворот, я бы искренне улыбался. Будь у меня в этой бестелесной форме лицо. Но едва сознание привычно заняло место за плечом князя, что осторожно утирал после умывания бороду, опасаясь разбудить сына и улыбавшуюся во сне жену, как губы разошлись и у чародея. Наши памяти как-то наловчились мгновенно меняться образами, и увиденная картина утреннего двора Всеславу тоже пришлась по душе. Пациенты чувствовали себя нормально. Деда предсказуемо штормило после почти недели на морфиновой диете. Выглядел он очень уставшим. Но от еды и питья не отказывался, просто на вопросы отвечал явно нехотя и через силу. Шов был в порядке, температуры вроде бы не было. Сорчан, наоборот, удивил общительностью и тем, что по-русски шпарил без запинки, с тем же, что и у отца, легким акцентом. А еще удивила рана, которую на ночь я обвязал капустными листьями. Отек на ноге почти исчез, а легкое покраснение возле нескольких стежков было вполне в пределах нормы. Феодосий, что взялся помогать болящим, пусть и не православным, предложил к капусте добавить давленой моркови, которая, как он уверял, тоже хорошо вытягивает. Я согласился, дав добро. Пожалуй, будет толк из него. Насчет по духовной линии не знаю, не ко мне вопрос, а вот интерес ко врачебному делу у него искренний, неподдельный. Примерно такой же, с каким смотрел на меня Шарукан, не отходивший от изголовья отцовской лавки. Выйдя на крыльцо, махнул рукой подскочившим было министром обороны и уселся между ними. «Ну, как ночь прошла?» — поинтересовался чародей у разведки. «Тишь да гладь, княже!» — отозвался рысь тут же. «Гостям никто обиды не чинил, и сами они вполне себе мирно ночевали. Клодием их сунулись было одни глянуть, вдруг что лежало плохо. Но там рядом Титов десяток дремал сторожка. Они объяснили, что все правильно лежит, хорошо, как великий князь велел. «Все живы, хоть из проверяльщиков ночных», — хмыкнул Всеслав. «Тит и его парни были, конечно, не такими суровыми, как Лютовы, но простых ратников в Гнатовой сотне не водилось. Титовы могли притаиться, кажется, посреди пустой горницы белым днем так, что мимо пройдешь, не заметишь. А уж ножи метали как». «Ну а как же?» фальшиво возмутился рысь. «Мы ж не душегубы какие!» От этого его насквозь сомнительного утверждения Одинаково понимающие улыбки расцвели у всех троих. «А пойдем, Гнатка, мечами постучим чуток. Зябко поутру». Повел плечами Всеслав и поднялся со ступенек. Друг шагнул следом. Байгар проводил их характерным для мудрого восточного человека взглядом, смесью понимающей улыбки и вечной профессиональной настороженности, глубоко скрытой под чуть прикрытыми веками. Привычная медленная пляска с мечами была, понятное дело, ширмой, прикрытием для отвода глаз. Ну, пошли, князь, с воеводой поразмяться, чего такого? А на самом деле Всеслав собирал сведения, получал, как в мое время говорили, актуальные сводки с лент информагентств, пользуясь умением друга говорить, почти не размыкая губ, и своим слышать еле уловимо сказанное им сквозь перезвон железа. Эдакое комплексное упражнение для ума и тела, концентрация, недоступная многим. У поруба шныряли, вопросы задавали на торгу. «Не верят, что в яме у тебя целый митрополит сидит?» Неслышно доложил рысь, смещаясь так, чтобы к крыльцу князь оказался спиной. «Правильно делают. Он же не в порубе». «Да и не целый уж поди», — поддел Всеслав друга. «Ну, есть немного. Помогли гниде вспомнить кое-чего. А то вздумал он в великомученика играть». «Не всем везет помереть быстро, можно и медленно», — ответил Гнат, и в глазах его будто мелькнула сама смерть, равнодушная и от этого еще более страшная. «Еще что?» — спросил чародей, выписывая вензеля клинком, что шумом рвал тонкий студеный воздух вокруг. «Есинь за ночь сыну с внуком всю плешь проел насчет тебя. Мол, колдун ты редкий. У них слово такое нарочное есть, вроде как духами одержимый. Про тебя как-то иначе оно звучало. Будто не духи тобой управляют, а ты ими. В степи одержимых уважают и боятся. А таких, у кого те духи на побегушках, как у тебя, так и подавно». «Лишним точно не будет», — кивнул Всеслав. «Дальше давай». Байгар намекнул, что у них сейчас тоже один проповедник гостит. Часто вроде как приезжает с давних гор. И всегда находит, что Есиня, что Шарукана, где бы ни кочевали табуны. Трое, что близко с тем латинянином общались, на Подоле в корчме на постой остановились. Смотрят за ними. Мечи сходили сплошмя, как раз в те моменты, когда рысь заканчивал предложение. Внимательно глядя в начинавшие темнеть глаза князя. «Давно гостит?» В голосе чародея слышались нетерпение и какая-то догадка, в которой он будто бы очень хотел ошибиться. «Давно. За две луны до битвы на Альте приплыл. С подарками богатыми. На те подарки с трех дальних кочевий воины подтянуться успели, о которых ярославичи не знали. Тишеслав, убьешь ведь!» Отступил, сорвав дистанцию рысь. А князь сбавил темп, что значительно вырос от этих новых данных. Некоторое время двигались в тишине. «Сходим сегодня с ханом к Егору, побеседуем. Но сперва к Софии после обедни. Собери народ. Если уж Ставру с Юрием объяснять пришлось, то и Люду Киевскому знать правду не помешает. Тем более такую». Всеслав вновь говорил тихо и ровно, как тот самый левитановский метроном из моей памяти. «Узнай у Байгара, есть ли у него в Царьграде верные люди. Надо паскуду одну отравить. Нет, не одну, пожалуй. Да думаю, скажу». «Добро», — кивнул Гнат, салютуя мечом, завершая тренировочный поединок планерку. И крикнул соколом, отчего вздрогнули и принялись изучать серые тучи половцы. Князь шел к домне, что привычно вынесло воды и утереться. А мимо него к рыси бежал один из гнатовых, которого на дворе только что совершенно точно не было. Завтракали тоже расширено, но сегодня никто на половецких гостей не косился и бровь не супил. «А верно ли говорят, Шарукан, что гостит в землях твоих монах с земель италийских?» Вполне светским тоном осведомился князь. «Верно. Игнациус его имя». Отложив ложку и переглянувшись с чуть прикрывшим веки Байгаром, ответил хан. «И частый гость тот Игнатий?» Вроде как без особого интереса продолжал Всеслав. «Еще к отцу приезжал. Деда моего помнит. В свою веру обращать не спешит. Так сказки про нового бога рассказывает». С тем лицом, что было сейчас на невозмутимом обычно степном волке, только по чужим минным полям бегать. «Это не завсегда точно», — согласно кивнул князь. «Мол, прости дикарей, ибо не ведают они, что творят. Вот только соседи промеж собой ссорить их бог не велел вроде бы. и перевозить одному золото целыми телегами, а второму в эту же пору подсунуть выгодную сделку, чтоб все живые деньги выдернуть из казны, как-то не по-божески выглядит, думаю. Дрянная история выходит. Шарукан рассказал, что Игнациус такое проделывал не впервые. Бывало, и про торговые караваны русских лодок со слабой охраной предупреждал. И о том, что князья с дружинами своими на восход или на полночь отправились. И не было заметно, чтобы рассказ этот доставлял ему удовольствие. От дедов же, что от Ставра, что от Юрия, и вовсе можно было, наверное, лучину поджигать. «Пойдем, добрый сосед, по городу пройдемся. Нам по-прежнему много о чем есть поговорить. Рома, Глеб, пойдем тоже. А ты, Ставр, помнишь ли, где в первый раз встретились? Подходи с людьми верными, ближними. Сказку послушайте». Напряженный старик лишь кивнул коротко, давая понять, что понял и будет. По городу шли неторопливо. Народу было мало, утро. Кто делами занят, кто в храм к обедне пошел. Я только сейчас понял с удивлением, что всю свою долгую жизнь ошибался, считая, что раз обедня, то и служить ее должны после полудня. На деле же литургия начиналась утром и длилась часа полтора-два по ощущениям. Часов, чтобы их проверить, в XI веке на Руси не было. Счастливые люди как-то справлялись и без них, по солнышку жили. Хан молчал, как и сыновья, шагавшие следом. Отвара с немым тоже ожидать лишней общительности не стоило, как и всегда. «Всеслав», — начал было кочевой вождь, но князь поднял руку, прервав его. «Погоди, Шарукан. Ясно, что рамии играли грязно, что с вами выгоднее было торговать и подманивать, приручать, как ловчих соколов. Ошибешься и ищи вас потом по всей степи, как ветра в поле. Мы же привыкли на своей земле жить, хлеб растить, детей. Богатые края, много кому глаз слепит чужое добро. А у греков да латинян заведено так, чтоб одних с другими стравить, а потом самим поживиться да руки погреть. Ох, удивятся они, когда наш с тобой уговор в полную силу вступит. Наплачутся вороны. Кто жив останется? Ну, а потом после. Ты мне вот что скажи. Говорят, далеко на востоке, за степью и высокими горами, народ живет издавна, волосом черен, кожа желт, с лица на вас похож. В науках и торговле сведущ, и тайн у них много. Что вот те нити шелковые, какими, сам видел, живых людей шить довелось. Или же, говорят, с каких-то гусениц снимают. Но берегут секрет тот страшно, никому чужому и глянуть не дают. Я слышал от людей про империю Суны и ее тайны, кивнул хан с явным интересом. Есть у них и другой секрет. Поднесут искру малую к трубке из дерева, что у них бамбук зовется. И вылетает из той трубки пламя да гром, далеко. А еще бывает, в небо ночью нацелят, запалят. И дивные огни да цветы желто-алые в том небе расцветают под жуткий грохот. Я бы этой дикови не слыхал. Он даже с шага сбился. А к чему рассказ твой? К тому, что доведись твоим людям случайно найти и привести мне того, кто секрет этих небесных цветов знает. Я бы за этого человека очень многое отдал. В каждой юрте на золоте бы ели твои люди, задумчиво произнес Всеслав, глядя на поднимавшуюся впереди к небу громадину Софийского собора. «Я услышал тебя, добрый сосед», — прикрыл глаза, легко кивнув хан, и заметно задумался, как и шедший чуть позади него, ровно с таким же видом, байгар. Пропорции, в которых требовалось смешивать селитру, серу и угольную пыль, я помнил с детских лет. Знал это теперь и князь, а вот соседям, даже добрым, знать об этом пока не следовало. Нарядный народ выходил из храма, но по домам разбегаться не спешил. В разных местах островками собирались люди возле тех самых болтливых баб и мужиков, что нагнал в прошлый раз Гнат. И как только он все успевал. И со СМИ работать, и с разведкой степной, и ночные расшифровки переговоров наших соседей изучить. И, как говорится, в целом, судя по тому, как заливисто хохотала давешняя блондинка, которую он, походя по-хозяйски, звонко хлопнул по заднице, «богатырь, что и говорить». Всеслав поднялся на ступени, кивнув в Рио митрополита отцу Ивану, как тот представился сам. Он был родом откуда-то с южных берегов Ладоги. Всю молодость отгулял не то с дружиной, не то с ватагой единомышленников, не упоминая имени князя, чей стяг носила та дружина, если это все-таки была она. Хотя по взгляду, осанке и разговору вполне можно было бы предположить, что князем или атаманом был он сам. Или компания была из товарищей старых, былинно-сказочных, где каждый ратник стоил по меньшей мере десятка нынешних. Батюшка был харизматичен. Не имел двух пальцев на левой руке, зато имел три очень неприятных шрама на лице, походку профессионального моряка и нос не самого удачливого боксера, отчего говорил довольно странно, гулко гнусаво. Но удивительно лаконично и точно. Он служил в старейшей здешней церкви, где покоились мощи Владимира Святославича, который в мое время, кажется, был причислен к лику святых. В это нет. Слишком сильна была память о событиях, с которых еще и 100 лет не минуло. Отца Ивана после одной из очередных заварух поставили на ноги монахи одного из старых и, так скажем, неангажированных греческих монастырей. Он долго, пока лечился и проходил реабилитацию, спорил с ними о писании и ценностях, о применимости христианских святых идей в насквозь грешном мире. Тамошние старцы восхищались живым умом дотошного руса и страшились его страшной логики, которая, случалось, разбивала с беспощадной методичностью, как в бою на мечах, незыблемые постулаты веры. Кончилось дело тем, что, поклонившись учителям и спасителям-лекарям, северный дикарь покинул горный монастырь с 6 другими монахами и отправился на родину. Среди тех 6 были швед, латгал, торг, новгородец, киянин и псковитянин. Впервые увидев странного священника, я сразу вспомнил случай из той и своей жизни. Тогда я приехал в соседнюю деревню, в магазин, за хлебом и молоком. Затарившись у болтливой продавщицы, вышел на крылечко, с трудом удерживая у груди батоны и картонные пакеты с красной буквой «М». И увидел попа в запыленной понизу черной рясе. Тот стоял столбом, задрав неожиданно коротко стриженную седую голову к утреннему летнему небу какого-то невообразимо бирюзового оттенка, чистому, без единого облачка. «Красивый цвет у неба сегодня», — удивив самого себя, проговорил я вслух. «Да, на купола Мазари-Шариф похоже», — не оборачиваясь и не отводя глаз от высокой яркой синевы, хрипло согласился священник. Примечание. Мазари-Шариф, голубая мечеть, джума-мечеть и мавзолей построены в 15 веке. Купола и стены покрыты бирюзовыми изразцами. Батоны и пакеты с молоком я тогда, конечно, рассыпал. Кто бы знал, что Афган снова встретит меня на пороге Сельмага в 3500 километрах на северо-запад через 3 с лишним десятка лет. Его тоже звали Иваном. В 88-м мы вполне могли пересечься с ним в коридорах Кабульского военного госпиталя. Но я его предсказуемо не помнил, а он знал только то, что ногу ему отнял какой-то афганец. Я ее помню и в вертушке никому не отдавал, так и прикатили. Лежу, груди прижимаю. Кроссовок даже снял, чтобы, значит, антисанитарию в госпитале не создавать. С грустной ухмылкой рассказывал он. Мы сидели на крылечке аккуратно, и видно было недавно подремонтированной избушки прямо возле деревенской церкви. Проходившие мимо палисадника бабульки вежливо здоровались, а он приветливо кивал им в ответ, пряча рюмку в больших ладонях. «В дом не пошли?» Уж больно было похоже бирюзовое небо на то, прозрачно звенящее и недоступно высокое, афганское, что смотрело тогда равнодушно на бардак, вечно творимый людьми под ним. «Вот, — говорю, — доктор, — песочек смети только, да и пришей, дел-то на копейку». А он на ногу и не глянул, вниз только смотрел, туда, где не было ее. А потом грустно так мне: «Нист шурави хараб, матасафям». Примечание. «Нист шурави хараб». Мотоцифам. «Нет, советский, плохо. Мне очень жаль. Дари». А дальше маску кто-то сунул сзади. Очнулся, ноги нет. Культяпка белая с красными и желтыми пятнами вместо нее. А у койки кроссовки стоят оба. Это меня тогда больше всего разозлило. 4 дня кололи чем-то, чтоб не матерился, да не орал. А потом тот доктор мимо шел и говорит: «Радуйся, шурави, что нога оторвала, а не башка». И как-то сразу согласился я с ним тогда. А я тогда аж дернулся, потому что этой фразе Мусу, Файзи, Рахмана и Сухилу, тамошних подсоветных хирургов, научил я. Итак, путая падежи, ее произносил только Муса. Ваня повидал всякого, прежде чем осесть в полуразвалившейся избе рядом с развалинами старой церкви. Но мужиком был крепким и настырным. Когда мы с женой ехали на рынок в тот последний день моей первой жизни, над его храмом блестели уже 4 купола из 5. Этот отец Иван чем-то был похож на него. «Благослови, отче!» Всеслав склонил голову перед статной фигурой священника. Тот осенил князя крестным знаменем и отошел в сторону, глядя с тревогой, но и с интересом. «Слушай меня, люд киевский!» — разнеслось над мгновенно притихшей толпой. «Митрополит Георгий захворал тяжко. Слышал я, что хочет патриарх ромейский нового прислать к нам, подменного. Хочу, братья и сестры, совета вашего попросить. Не лишку ли греков учат нас, как Богу молиться? Неужто просить его о помощи нужно только через ромейских толмачей? Нечто он по-нашему не разумеет». Толпа молчала ошарашенно. Разинутые рты, распахнутые глаза, изумление и испуг в них. «Вот отец Иван наш, русский, во святых монастырях подвязался, Писание знает наизусть. Всем вам он ведом и никому сроду в помощи до утешения не отказал. Чем не патриарх православный? Ответь, люд киевский, любо ли, что был у нас наш, свой, русский пастырь, а не греки понаезжие?» Сердце стукнуло дважды. Перед третьим ударом площадь перед Софией взорвалась криком. «Люба!» Удивляя князя, в толпе обнимались и плакали. Были, конечно, лица обескураженные и даже злые. Их, надо полагать, очень внимательно запоминали сощуренные против солнца рысьи глаза за правым плечом. «Благодарствую, люд честной, за решение твое. Мне, не кривя душой, скажу, оно тоже по сердцу. Но верю я, что не ошиблись мы, что доверие наше оправдает Иван, первый патриарх церкви русской, православной». Рев, вой и гомон тянулись бесконечно, кажется. Хотя вряд ли больше 5-7 минут. Но на этом неожиданный референдум-сюрприз Всеслав завершать не планировал. «Сегодня здесь, рядом с нами, в этот важный момент, когда русская церковь выросла и свою голову к небесам подняла, а не греческую, стоят люди из великой степи, что прибыли только вчера», — летело над толпой дальше. Злых лиц стало значительно больше. Но основная масса выглядела скорее растеряна. Слишком уж много неожиданностей для одного дня. А если прошедшую неделю вспомнить, так и вовсе сроду такого не бывало. Рядом со мной на ступенях святого русского храма Софии Киевской стоит Шарукан, великий хан Половецкий. В моем тереме дорогими гостями сейчас живут его отец, почтенный Есеньхан, и сын Сурчан. Беда привела их к нам. Но с Божьей помощью удалось мне хворь отвратить от них. Число растерянных лиц в толпе у подножия храма увеличилось кратно. Казалось, ни один человек в толпе, где шептался и хлопал глазами, наверное, весь город, не понимал ни что происходит, ни что задумал чародей. Я же только диву давался умению князя работать с массами. Мне такое и не снилось. Я бы запорол речь уже давно, сказав с привычной прямотой о том, что дорогие гости живут пока. Мы много говорили с ханом, и вызнал я то, о чем велит мне рассказать вам клятва, данная принародно. Обещал я служить городу, стеречь покой его, порядок и правду. Слушай же меня, люд киевский. Всеслав говорил о латинских монахах, что заморались в подлых интригах, ровно и спокойно, глядя, как расцветала ярость на совсем недавно растерянных лицах горожан. Рассказал о том, как наводили чужие священники степняков на речные и шедшие суши мирные торговые караваны, заставив налиться краснотой лица богатых торговцев. И закончил тем, что объяснил, как можно было бы избежать Ярославичем кровавой резни с половцами на Альте. Просто, доступно, на пальцах. Ясно, что история сослагательного наклонения не знала. Но чародей в первую очередь вершил здесь политику. Историю, конечно, тоже. Но не она сейчас была во главе угла. «Полить латинян!» — раздался справа из глубин бушевавшего людского моря истошный вопль. Ожидаемый. «Тихо!» Тот самый рык, что словно ледяной водой окатывал, у чародея по-прежнему получался на загляденье. «Взять и ко мне!» Хотя шумевшего и так уже тянули сквозь толпу Левон, что недавно получал здесь наградное оружие, и громадный Вавило из Ждановых. Он, в принципе, мог бы обоих над головой на вытянутых руках нести, не напрягаясь. Народ недобро гомонил. Ситуация становилась излишне напряженной. «Ну что ж вы, люди!» В голосе князя звучала искренняя печаль. «Вы же не воронья стая, чтоб грай поднимать всем разом. Не свора псов, что лай начинают, стоит лишь одной шавке через три забора тявкнуть. Вы вольный и свободный народ стольного града Киева». Площадь заткнулась и замерла моментально. Вся. А таких распахнутых глаз у Шарукана Всеслав не видел со вчерашнего дня, когда вытянул из распоротого живота его отца ядовитую гусеницу. Я же продолжал восхищаться мастерством манипуляции и ораторским искусством. Надо будет вечером поподробнее расспросить Всеслава про те книги по этике и риторике. Полезное, оказывается, дело. На земле сидел, затравленно озираясь, за трапезного вида мужичок с сальными волосами и налипшей пряткой квашеной капусты в бороде. «Рысь!» — повысил голос князь и дождался, пока Гнат шагнет вперед. «Пусть твои люди все вызнают про него. Если просто пьяный дурак, отсыпь плетей для вразумления и отправь нужники чистить». Народ заулыбался. А чародей продолжил, не меняя тона. «А если узнаешь, что он подсыл ромеев, ляхов или германцев?» Повисла недолгая пауза, но за ее время все улыбки как ветром сдуло. «То пусть все, что знает, тебе расскажет. Птичкой пусть заливается. На дыбе». Последнее слово звякнуло кандально, жестко и угрожающе. Люди стали хмуриться и всплескивать руками. «Да, братцы, поорать вместе с толпой весело и не страшно. Головой думать куда труднее, но бывает полезно. Видишь, народ честной, какое время непростое на дворе. За любым поступком могут разные ниточки тянуться. Некоторые не грех и срубить, да вместе с дурными головами». Вроде бы задумчиво проговорил Всеслав, когда онемевшего паникера утащили. А серьезных глаз в толпе значительно прибавилось. «Потому прошу каждого из вас. Я дал слово гостям степным, что худого с ними не случится в нашем городе. Каждый из вас знает теперь, что стравили нас обманом, в темную. И есть в том прежних князей вина, что вместо головы мошной думали, что родичей ваших не сберегли. Я хочу мира между соседями, между Русью и степью. Великий хан того же желает». Шарукан встал рядом и с достоинством кивнул, подтверждая сказанное великим князем. «Потому повторю, честь и правда наши не велят прощать врагов, но говорят быть великодушными и не таить за пазухой зла. Мы знаем, кто обманом да кривдой ссорил нас. Я обещаю вам пред солнцем, небом и Богом, ответят нам змеи, проклятые старицей». Мужики вскидывали кулаки. Бабы утирали слезы уголками платков. Но лица у большинства были собранные и даже торжественные. Все помнили, что не так давно этот же князь так же твердо и уверенно говорил с Богом. И тот отвечал ему. А сомневаться в правдивости слов того, кто прилюдно летал по небу на крылатом волке, было как-то неловко, что ли. Толпа дважды еще орала привычная Люба, заверяя князя и его гостей, что все будет исполнено в лучшем виде. И что, когда чародей соберется с латинян должок требовать идти, его каждый поддержит без сомнений. Очень продуктивно, словом, митинг прошел. На обратном пути князь и хан видели, как молодая баба во вдовьем платке подошла к настороженному байгару и протянула ему кусок свежего хлеба и туес с зваром, от которого шел порог. За подол ее держался мальчонка лет 3-4, хмуро глядя на половца. Хмуро, но без страха. Одеты, что он, что мать, были опрятно, но явно не богато. Байгар принял поданное и склонил, небывалое дело, голову перед женщиной. И поднес хлеб и питье вождям. «Храни тебя Господь, батюшка-князь!» Красивым грудным голосом, в котором слышались близкие слезы, сказала молодая вдова. «Даст Бог! Хоть этот живым останется мне на радость». И она, присев, крепко обняла белоголового сынишку. И слезы потекли по ее щекам. Князь и хан отщипнули от большой горбушки по куску, прожевали и запили горячим взваром, глядя друг на друга одинаково. И одинаково не чувствуя вкуса ни еды, ни напитка, казалось, и то, и другое было горьковато-соленым, как кровь погибших воинов, или слезы их вдов и детей.